время, вдруг спал с души. Это тяжкое бремя, пол-пол и стаканы грязные. Окурок нам осталось ждать всего 5 минут. И ты спросишь у меня, что ты как и почему. И куда мы едем, когда и кому? Когда и кому? Когда и кому? Забываешь сразу про сотни своих бед. Закурил сигарету, прищурил глаза, а вокруг тебя загоралась гроза. Поток автомобилей, миллионы людей, будет голова, тысячи день. Но никто не поможет тебе в твоей беде. Что осталось в человеке? Что осталось в человеке?